Виконт особо опасен. Глава 1. Архимаги пали. Дальше я сам. Действуй, прикрою, кричал Беркут, отбиваясь от полчищ монстров. Два раза повторять мне не надо было. Такой призыв к действию означал, что он справится сам и дальнейшая помощь ему не требуется. Расправившись с последним архимагом, я двинулся дальше. Цель нашей операции засела в тронном зале и выманить ее оттуда не представлялось возможным. Я знал, что он тщательно укрепленный со всех сторон, там стоят автоматчики. Но это не было для меня проблемой. Я прошел дальше по коридору, призывая сотни острых шипов из тончайшего металла. Они материализовались вокруг меня из воздуха и летели следом, как привязанные. Всех защитников я снял одним движением, пока они сидели в своих укрытиях в ожидании моего появления. Даже не поняли, что с ними произошло. Как обычно, подойдя к двум высоким створкам дверей, я одновременно их распахнул, вместе с этим восстанавливая свой энергетический щит. Щит был уникальным во всех смыслах. Если подавляющее большинство магов делали их как попало, я годами тренировался, оттачивая его эффективность. Раз за разом я пробовал накладывать различные слои магии, пока не пришел к самой лучшей формуле. Сначала шел толстый слой магии земли, за ней тонкая подушка из магии воздуха. Завершали ансамбль огонь и молния. Именно в таком порядке и именно в таких пропорциях. Еще был слой моей собственной энергии, но я ее накапливал уже внутри этого кокона, делая такую конструкцию нерушимой. В зале меня ждал один из предводителей Братства Девяти Колец, которые терроризировали мир своим деспотичным правлением. Я уничтожил уже восьмерых. Мустафа Арслан был последним. «Я ждал тебя», — громогласно провозгласил он. «Конечно, ждал», — усмехнулся я, медленно подходя к нему. «Твои дружки давно кормят червей. Сегодня ты к ним присоединишься». «Ты не понял меня», — потеребил бороду главарь. «Я ждал тебя и подготовился. Всю твою подготовку мы уже смели. Так что сколько угодно», — я подошел к нему. «Нас разделяло каких-то 10 шагов. Тебя это все равно не спасет. Посмотрим», — скривился главарь. «Киссадж, твой выход». Из ниоткуда на меня выпрыгнул человек во всем черном. Его лицо скрывала черная маска. В руках он держал две катаны, которыми тут же молниеносно начал наносить удары. Судя по энергии, что от него исходило, он носил 9-й, последний ранг силы. Такой же, как у меня, но ему не выстоять. Мои рефлексы были отточены до предела. Если для остальных такие удары были, несомненно, смертельны, то я увернулся от каждого. Этот ниндзя даже щит не задел. Материализуя в руках сюрикен, я одним движением отправил ему его в лоб. Удар был настолько сильный, что пробил щит и всю защиту. Ниндзя упал, мешком свалившись на пол. «Это все?» — подняв бровь, спросил я. «С одним справился. А что будешь делать с 10-ю?» — усмехнулся главарь. В тот же момент из тени выпрыгнули 10 ниндзя. Пришлось сложнее, но и здесь я увернулся от всего в меня летело. Щит слегка пострадал, но не критично. Отпрыгнув назад, я встал в боевую стойку, призывая 10 сюрикенов. По одному на каждого, так будет честнее. Ниндзя растворились в тени так же быстро, как и появились из нее. Невидимки, значит. Ладно, у меня на этот случай припасен для них сюрприз. Материализуя вокруг себя сюрикен один за другим, я наблюдал, как озлобленное лицо главаря изумленно вытягивается. «Сюрприз, ублюдок», — оскалился я. Этот метод я называл системой тысячи рубцов, и от него невозможно было скрыться. Они появлялись слишком быстро и летели с безумной скоростью. В одночасье я выпустил их все. Шелестящим шквалом они выстрелили вперед, все одновременно, пронизывая на своем пути все. 10 ниндзя тут же материализовались, падая замертво изрешеченные ранами. Я довольно улыбнулся. Метод действовал безотказно. Переведя взгляд с ниндзя на трон, я увидел там распластанное тело главаря. Из него торчало не меньше сотни сюрикенов. «Подходите проверять, мертв ли он», было лишним. «Ну давай, выпьем», — радостно закричал Беркут, тут же стуча своей кружкой с пивом о мою. «Мы такое дело провернули, филин, такое дело». «Да уж, это было мощно», — усмехнулся я, делая объемный глоток. «Теперь мир вздохнет полной грудью», — радовался Беркут. «Мы избавили всех от тирании, от деспотии, ага, от уродов в общем», — еще раз усмехнулся я. «Да, еще каких, это же просто было невыносимо. Смотри, че нашел». Я достал из кармана амулет на длинной серебряной цепочке. «Все забывал тебе показать. Это че такое?» Беркут забрал из моих рук амулет и принялся рассматривать. Он был квадратной формы со скошенными краями. На крышке красовался череп в объеме. Снял с главаря в Британии. Открыть никак не могу. Уже все перепробовал, посетовал я. Брат, а это ведь мощная штука, со значением сказал Беркут. На земле больше нет таких. Если он настоящий, то он в единственном экземпляре. Говорят, он способствует переселению душ. Наденешь его и все. Аляулю. Ага, как же. Верю я в эти сказки. Это ж обычный амулет. Дай сюда. Лучше бы не показывал. Давай дальше праздновать. Голая грудь вздымалась перед моим взором, а потом плавно опускалась вниз. Вверх. Вниз. Вверх. Вниз. Завораживающее зрелище. Не меньше четвертого размера. Сосок такой розовый, аккуратный. Она, наверное, еще и упругая, судя по виду. Симпатично. Так, а что это за барышня рядом со мной? Я стянул белую простыню с лица. Очень миленькая. Носик острый, подбородок с ямочкой, личико вытянутое. Жаль, что я не помню, как ее зовут. Ну и ладно, не беда. Надеюсь, она тоже не помнит. Иначе некрасиво как-то получится. А где это я вообще нахожусь? Я приподнялся на локтях, чтобы осмотреться по сторонам. Комната незнакомая. Окно огромное, практически во всю стену, а шторы на нем старые, как из средневековья. Тяжелые, красные, с массивными золотыми подхватами. Интерьер так вообще странный. Все расписное, вырезанное из натурального дерева. Кровать с балдахином. Молодец, Фил. Попал в очередную передрягу, из которой нужно как-то выпутываться. Эй, дамочка. Я толкнул в бок спящую девушку. Вставай давай. Протянула блондинка. Еще минутку, мам. Я уже встаю. Она перевернулась на левый бок и накрылась простыней с головой. Ничего не добьешься от нее в таком состоянии. Придется как-то самому разбираться. Внезапно, дверь распахнулась и в нее влетело трое молодых парней, в пиджаках с какими-то нашивками на них. Один из них под мышкой тащил карлика в одних лишь трусах, который брыкался изо всех сил и пинал воздух ногами. «Пустите, бородавки ежовые», — драл горло карлик. «Я вас на кебаб пущу. Вот ты где», — крикнул один из парней, указывая пистолетом на меня. «Ты обесчестил нашу семью», — крикнул второй. «Сейчас мы с тобой разделаемся», — поддержал их третий. Я сел в кровати, часто моргая и пытаясь сфокусироваться. От их крика и шума начинала болеть голова. «Фил, беги, я справлюсь с ними, они мне ничего не сделают, козлы потные», — кричал карлик. «Что тут вообще происходит?» «Так, парнишки», — не своим голосом сказал я. «А ну-ка быстро рассказали мне, кто вы такие и че вам от меня надо?» «Слышь, да он прикалывается над нами», — опешил один из парней. «Ты давай шутки в сторону и руки вверх», — крикнул второй, тоже доставая пистолет. «А не то продырявим, даже с места встать не успеешь», — сообразил угрозу третий. «Придурок», — выкрикнул карлик из-под его мышки, чей ему так и сидеть с поднятыми руками. «Заткнись, бастард», — гаркнул третий парень, влепляя ему звонкую затрещину. «Твое время еще придет, будешь в ногах валяться и прощение вымаливать». «Да елы-палы», — воскликнул карлик. «Ну кто так угрожает? Ты бы все-таки завязывал с угрозами. Не твое это, гад», — напросился. «Сейчас я тебе наизнанку выверну». Третий парень швырнул карлика на пол и начал изо всех сил хлестать его по щекам. Больше было похоже не на избиение, а на карикатуру на нее. «Что за цирк вообще? Что за отряд самоубийц тут ко мне ворвался?» Двое других переместили свое внимание на дерущихся, временно забыв обо мне. «Ай, ой, что за щекотка? Бей как настоящий мужик!» — кричал карлик, уворачиваясь от ударов. «Да меня младший брат в детстве и тот сильнее бил. Ай, зараза, да ты чтоб тебя, только не по бубенчикам, аккуратнее. Ай, сука, Фил, мочи и их», — во все горло завопил карлик. «Я сначала тоже был заворожен этим зрелищем. Смешно было бы, если бы не надо было действительно в этом вмешиваться. Поэтому я на полусогнутых подорвался с места и бросился прямо на одного из парней, попутно усиливая свой торс и кулак энергией. Хрясь, первый получил удар кулаком точно в нос, мой фирменный и самый любимый. После такого люди очень редко встают. Второму, четкий апперкот в подбородок. Силу вот не рассчитал. Он подпрыгнул в воздухе, резко мотнув головой и рухнул на пол без чувств. Третий оторвался от карлика и замер в боевой стойке, глядя на меня. Осматривает меня сверху донизу, как статую Микеланджело. «Ну что за человек такой? Да, он же мужеложец!» — заорал карлик. «Мы таких вельмож резко порицаем. Бей его, Фил!» Третий парень рыпнулся ко мне, но даже шага сделать не успел. В прыжке с разворота врезал я ему ногой. Эффектно получилось, протянул карлик, когда я приземлился на пол, а третий парень рухнул у моих ног. Да ты просто синхрокоптер, Фил, жаль, что не взлетел, вот потеха-то была бы. А он начал меня сильно раздражать, я подошел к нему вплотную и схватил его за ухо. Ты кто такой, а? Прорычал я, поднимая его на ноги. Тот корчился от боли. Откуда знаешь мое имя? А-а-а! Кричал карлик. Отпусти, зараза ты безрогая, жаловался он, тянясь вслед за ухом. Ты совсем перепил что ли вчера, или перетрахался? У всех ноги сводят и отнимаются, а у тебя мозг отъехал, алкоголик с гербовой печатью. Говори, давай, а не то ноги твои короткие сломаю, прорычал я, тыкая в него пальцем. Ты, выкрикнул карлик, в свою очередь тыкая в меня своим коротеньким указательным и подбирая нужные слова. Ты, повторил он, ты не считаешь, что это странно, когда два взрослых человека спорят голыми посреди чужой спальни? Я так и замер от изумления. Технически мы оба были в трусах, но в его словах была не то, что логика, а суровая действительность, которая со стороны смотрелась ну очень, мягко говоря, странно. Так, махнул я раз пальцем в его сторону. Значит, одеваемся, махнул еще раз, и через 2 минуты на этом же самом месте. Да-да-да, помахал мне пальцем в ответ карлик. Смотри там не тряси чем попало, а то отвалится. Вон твои шмотки на комоде, а то ведь и про них не помнишь, раз меня не узнаешь. Он развернулся и пошел в ту же дверь, откуда появился. Никакого уважения. Спасаешь его тощую задницу, а он в тебя пальцем тычет, ворчал он по дороге. Да еще и командует. Дальше я старался не вникать в его бубнеж. Подошел к комоду и быстро напялил на себя темно-синие брюки и белую рубашку. Что-то мне подсказывало, что где-то еще была жилетка в цвет и красный галстук. Но где, я так и не мог отыскать. Ну вот другое дело, сказал вошедший в комнату карлик, одетый в голубые джинсы, синюю рубашку и подозрительно знакомую жилетку с галстуком. А то стоим, проветриваем, а там и так еще не вспотело. Ну что, ты пришел в себя уже? Вспомнил, кто я такой? Послушай, мелкий, почесав в затылке, сказал я понятия не имею, кто ты такой и откуда меня знаешь. Давай ты меня уже просветишь как-нибудь, а я тебя внимательно послушаю. Да елы-палы, выругался карлик, подходя к трюму и беря с него круглое зеркало на металлической ножке. Насмотри, не узнаешь, знакомься, Филипп Эдмундович Калашников, собственной персоной. Я взглянул в зеркало и обомлел. Что за смазливая рожа, а где моя? Все это как будто происходило не со мной. Меня сложно ввести в ступор, но эта ситуация не оставляла мне никаких шансов. Только тут до меня дошло, что тело совершенно не мое. Я посмотрел на свои руки, гладкие, как у младенца, в отличие от моих густо покрытых волосами, а тело тощее, хоть и не дряблое. Я все-таки нацепил этот амулет на себя, или Беркут по приколу одел, и он, получается, сработал, а я попал неведомо куда. Передряга, в которую я попал, оказалась глубже, чем я думал. Так, понятно, что ничего не понятно, пробормотал я. Долбанный амулет. Какой амулет? Ты там опять эксперименты свои постельные проводил? Нахмурился карлик, убирая зеркало. Вроде вчера вместе пили, и вискарь был нормальным, не паленым. Ты бы закусывал лучше. Я тебе всегда об это говорю. А то льешь в себя литрами, а лимон – это не закуска. Так чисто запах перебить. Нужно успокоиться и не наломать дров. Теперь уже ничего не сделаешь. Нужно выкручиваться из ситуации, какой бы она ни была. Я ведь совсем могу справиться. Послушай, карлик, как тебя там, Натан? Может, врача вызвать? Какой-то ты возбужденный. Да потому что, я это не я. Понимаешь? Зарычал я. Впервые в этом теле. Ничего не понимаю и никого не знаю. Включая тебя. У-у-у, все понятно. Белая горячка. Точно врачей надо вызывать. Да каких врачей? Я не я. Ага, а я не я. Все ладно. Пойдем отсюда. Будем восстанавливать твою память. Махнул Натан, зазывая за собой. Я резко развернул его к себе и поднял за грудки. Слушай сюда, прорычал я. Меня зовут Филин. Понял? Никакой не Филипп, как там его еще? Друга твоего в этом теле нет. Я не знаю, где он теперь находится и что стало с моим телом. Но я горю желанием со всем этим разобраться. И ты мне в этом поможешь. Хорошо, помогу. Обязательно помогу. Как можно более успокаивающе, произнес Натан. Только поставь меня на пол, и мы вместе во всем разберемся. Стало немного легче. Волна гнева отпустила меня. Так, теперь будем действовать последовательно. Главное не наломать дров. А-а, мудаки, вам хана. донеслось откуда-то с полу. Это один из братьев начал приходить в себя. Я посмотрел на него. Этот парень достал из кармана какой-то брелок, на котором мигала красная лампочка, и нажал кнопку. «Эй, стой!» – закричал Натан, пытаясь его остановить, но не успел. Завыла сирена. На окна тут же спустились бронированные щиты. Основной свет резко погас, вместо него загорелась красная лампа в углу, которая крутилась вокруг своей оси. «Это плохо, это очень плохо», – качал головой карлик. Один из братьев медленно поднимался, вытирая с носа кровь. «Сейчас вы у меня оба получите», – презрительно сказал он. «Я так понимаю, ничего хорошего эта дискотека нам не принесет?» – спросил я у карлика. «Одни проблемы», – подтвердил мои догадки он. В этот момент в двери спальни вбежал отряд автоматчиков. В касках и броне. Они топали ногами, окружая нас и тут же нацеливаясь оружием. Когда все утихло, вокруг нас стояло не менее 20 человек, чьи дула смотрели в нашу сторону. «Есть идеи, как нам отсюда выбираться?» – осторожно спросил Натан. «Идеи были. Куда без них? Придется начинать свой путь в новом теле с убийств. Мне не привыкать, да и другого выхода я не видел». Я отставил руку в сторону, призывая металлические шипы. «Система 1000 рубцов в действии». «Так, стоп, что это? Почему вместо 1000 в воздухе парит лишь один? Где все остальные?» «Просто прекрасно. И дара у меня тоже нет. Ни тела, ни дара. В рукопашную этот отряд автоматчиков я вряд ли замочу». Глава 2. «Всем оставаться на своих местах», — громко провозгласил один из автоматчиков. «А-а», — завизжала девушка, сев в кровати. Простыня с нее спала, и ее фактурные прелести выкатились наружу. «Вы что тут устроили, Глеб? Это твоих рук дело?» Естественно, все внимание сместилось с нас на нее. «Вика, прикройся», — обеспокоенно сказал парень, который врубил сигнализацию. «Ты позоришь наш род, спишь с кем попало, и даже сейчас никого не стесняешься, хотя тут столько мужиков. Это не твоего ума дело», — фыркнула Вика. «Я взрослая и могу делать, что захочу. Я твой брат, и я не позволю тебе себя так вести», — стоял на свое Глеб. Тем временем я изо всех сил пытался материализовать хотя бы еще один шип. Искра появлялась и постоянно мерцала, но в воздухе ничего не образовывалось. Как будто очень хотелось, но у него не получалось. Карлик взял меня за руку и вынудил сделать два шага назад, пока автоматчики наблюдали за перепалкой брата с сестрой. «Ну чего ты там?» – не шевеля губами, – спросил он у меня. «Сможешь их устранить?» «Нет», – также не шевеля губами ответил я. «Мой дар ослаб, вот так всегда», – тяжко вздохнул Натан. «И че бы ты без меня делал, господа?» – громко сказал он, обращаясь ко всем. «Были рады с вами познакомиться», – он сжал в своей крохотной ладони мою. «Но нас заждались в другом месте». «Нет», – выкрикнул Глеб, – «в этом городе еще столько чьих-то невинных сестер, аривидерчи, стреляйте». «Че вы замерли?» – орал Глеб. Автоматчики спохватились и нажали на курки, но было уже поздно. Автоматные очереди разрезали пустоту. Меня утянуло в какой-то водоворот, а потом как будто вывернуло наизнанку и вернуло обратно. Я только успел услышать девичий голос. «Нет, Фил, позвони мне», и треск автоматов. Когда мы возникли на какой-то аллее, я согнулся пополам и думал, что меня вот-вот вырвет. Но я сдержал позывы, а вот карлик блевал вовсю неподалеку от меня. «Фух», — устало произнес он, вытирая рот. «Ненавижу так делать. Лучше ботинок сожрать в следующий раз. Ну, если бы не ты, нас бы расстреляли без суда и следствия», — хлопнул я его по плечу. «Так что ты весьма вовремя сообразился телепортацию. Чего сразу не сказал, что так умеешь? Еще хотел, чтобы я с ними разобрался. Да хрен с ним, пускай стреляли бы», — отмахнулся Натан. «У меня очень нестабильный дар и крайне ресурсозатратный. Так что в следующий раз, давай-ка ты их всех отмудохаешь как следует. Я же сказал, что мой дар куда-то делся», — огрызнулся я. «А у тебя его никогда и не было, как ни в чем не бывало», — сказал Натан. «Ты ж недомерок. В плане магии, конечно. А вот разбить кому-нибудь нос, это ты у нас всегда готов. Вот уж славные новости. И куда ты нас переместил?» — спросил я, оглядываясь. «На кладбище», — как ни в чем не бывало, ответил Натан. Я смерил его подозрительным взглядом, но тот развел руками, давая понять, что серьезен. Окидывая взглядом аллею, я убедился, что он не шутит. За деревцами действительно были невысокие надгробия, а вдали и вовсе виднелись памятники. «И зачем?» – спросил я у него. «С родителями познакомишься», – фыркнул он. «Ты ж у нас ничего не помнишь», – Вот и будешь потихой вспоминать. Айда за мной. Махнул он рукой и пошел вперед. Мне не оставалось ничего не делать, кроме как последовать за ним. Надо же было как-то знакомиться с новыми обстоятельствами. Чем больше информации я поглощал, тем подготовленнее становился. Я в принципе любил быть готовым ко всему. И раз уж так вышло, то нужно было пользоваться моментом. Мы остановились возле невысокого прямоугольного надгробия. Могила была сдвоена и, судя по надписи, в ней покоились мои мать и отец. Даты смерти совпадали. Похоже, они умерли в один день. «Вот, тетя Люд», — сказал карлик, — «сына вам привел. Сам-то он не сподобится. Только таким способом заманить можно. Знакомься, Фил, это твои родители. Или их ты тоже забыл, а у меня и ни малейшей мысли об этом, ни малейшего воспоминания. Я даже не помню, как они выглядели и чувств реципиента к ним. Так, пошли», — дернул я его за плечо. «Не смешные шуточки у тебя». Мы прошли дальше и сели на лавку неподалеку. «Слушай сюда», — сказал я. «Я на полном серьезе тебе говорю, что твоего друга в этом теле больше нет. Это не амнезия и не прикол. Здесь я, Филин, один из лучших воинов империи, высший архимаг первого ордена». «Понятно», — буркнул карлик. «Совсем крыша поехала. Ладно, будем считать, что я тебе поверил». «Да чтоб тебя», — выругался я. «Твой друг так умел?» Я материализовал возле себя летающий шип, который начал кружить вокруг нас. Натан завороженно смотрел на него, а потом расплылся в улыбке. «О, так у тебя и дар проснулся. Поздравляю», — захохотал он. «Это дело надо отметить, только не так, как вчера, а то начнешь думать, что ты медведь и ходить реветь по углам». «Хрен с тобой», — махнул я на него рукой. «Думай, что у меня потеря памяти или я стал психом, да что угодно, только давай рассказывай, кто я такой и что здесь вообще происходит». Оказалось, что это и не мой мир вовсе. Та же Российская империя, только в другом измерении. Вот подарочек судьбы-то. Мой род носил титул виконта, которые пришли к нам из европейских государств. И в принципе империя была сильно европеизирована до поры до времени, пока не разгорелась мировая война и они не начали отделяться друг от друга. Боевые действия стихли, но между странами до сих пор были напряженные отношения. Стремящаяся к мировому господству Британия то и дело разжигала конфликты по всему земному шару. Род Калашниковых существовал уже более 300 лет и был достаточно богат, имея в своем распоряжении заводы, фабрики и различные предприятия. На их довольстве была даже целая небольшая армия. Поэтому Филипп Эдмундович, хоть и не обладал каким-либо даром, с малых лет купался в роскоши и привык к этому. Всему приходит конец, зачастую неожиданно. Так и случилось. Год назад в автомобильной катастрофе погибли родители Филиппа. Они ехали на официальный вечер, но по дороге им в лоб прилетел грузовик, водитель которого был пьян. У них осталось трое детей, из которых Филипп был самым младшим. Однако все имущество, включая фамильную усадьбу, никому из детей не досталось. По странному стечению обстоятельств в завещании не был никто из них указан, а главным наследником числился родной дядя Филиппа, Платон Калашников. Тут же поднялась волна возмущения со стороны старших братьев, но их быстро успокоили, поставив каждого во главе своей фабрики. Старшему Николаю досталась текстильная, а среднему – птицефабрика. А вот Филипп даже и не думал претендовать на имущество отца. Вместо этого он пустился во все тяжкие. Пил, курил и кутил вовсю со своим лучшим другом, карликом Натаном. Дядя щедро отсыпал ему отступных, лишь бы он ни на что не претендовал. Но что-то мне подсказывало, что Филиппа знатно обманули, а он в виду своего возраста и безответственности повелся. «Вот такая история», — усмехнулся карлик, закончив свой рассказ. «Только тут есть один нюанс». Я посмотрел на него, приподняв одну бровь. «Ну что там еще? Мы с тобой были слишком избирательны в выборе своих, так сказать, половых увлечений». «Не, ну я-то всегда был против. Лучше уж цыпочек в клубе снять. Ну или в баре каком захудалом. Ну или проститутку на худой конец. А для тебя они все были недостойны. Ты же у нас, виконт, тебе не пристало кувыркаться с какими-то там. И ты охотился на всех знатных дочерей в этом городе», весомо качая головой, сказал карлик. «Собственно, из 26 родов и кланов, в твоей коллекции нет только 5. Вот значит как», цыкнул я. «И что-то мне подсказывает, что их отцы и братья, как те, которых мы только что видели, не очень-то довольны такому раскладу, а очень недовольны», подтвердил Натан. «По 10-бальной шкале они злы на все 15. Поговаривают, что за твою голову назначена награда с 6 нулями, но я этого точно не знаю. Может и слухи. Что-то вы не особо скрывались, учитывая то место, где мы сегодня проснулись, произнес я. А чего бояться? Один раз живем, усмехнулся карлик, и нужно прожить эту жизнь на полную катушку. Нас еще 5 дамочек заждались. Нас? Я вопросительно посмотрел на него, намекая на его размеры. Ага, ты у нас по дочерям, а я по их служанкам. Мне высокородных фиф не надо. У этих дамочек и служанки отличные. А чего ты на меня так смотришь? Я, между прочим, аво-го-го. У нас так всегда и было. Я красивый, а ты знатный. Вот такая компания, странная, но чертовски эффективная. Этого мне только не хватало. Если все эти разъяренные родственники назначили за мою голову награду, то за ней должна вестись охота. В моем положении это было совершенно ни к чему. Все эти аристократские титулы, это очень хорошо, не нужно будет начинать совсем с низов. Но все остальное, просто мрак. Похоже, Филипп совершенно не заботился о себе и своей репутации. Хотя, скорее всего, она у него и была. Только не та, что нужно. Ладно, пойдем, махнул я ему рукой. Покажешь, где тут выход, красавчик, и разойдемся по домам. Куда мы разойдемся? Усмехнулся карлик. Мы же вместе живем. Так проще девчонок к себе водить. Ох, черт, выругался я. Похоже, от него никуда не деться. Ну пускай будет до поры до времени. Хоть будет вводить меня в курс дела. Ладно, пошли. Мне нужно разобраться со своим даром. Телепортом твоим пользоваться не будем. Так доберемся. Я и не хочу, буркнул карлик. И не могу, и не буду. Так доедешь, на такси. Не развалишься. Мы встали с лавочки и поплелись вдоль аллеи прямо к выходу. По пути я размышлял, что мне со всем этим делать. Перво-наперво нужно вернуть свой дар. Не привык я ходить без сил. А если за мной еще и охотиться, то так и пулю в лоб схлопотать недолго. Из всего арсенала, что был у меня раньше, остался только тоненький щит, который вряд ли от чего-то мог спасти. Один захудалый шип, который я материализовал раньше, ничего другого больше не мог. Даже сюрикен. Получался только шип и усиление тела энергией. Это сильно помогало в драках в рукопашную, но до нее ведь еще и дойти должно. Не всем же быть таким остолопом, как Глебу и его братьям. Остальные должны быть куда умнее. Ну или мне так казалось. Мало ли что тут будет дальше. Копаясь в себя, я понял, почему мне не хватает сил для использования всего моего арсенала. Печати в теле совершенно были не развиты. Судя по рассказам карлика, недомерки ими не обладали вообще. Поэтому-то они особо и не могли ничего. Но, к счастью, я знал, как это поправить. Что-то мне подсказывало, что это было в этом мире так же, как в моем. На одной из развилок к выходу с кладбища нам повстречалась странная картина. Шатенка с длинными волосами в черном платье и черной шляпке стояла возле разрытой могилы. Гроб еще не успели опустить. Могильщики лениво столпились вокруг нее, а один из них что-то яростно доказывал. Подойдя ближе, я прислушался, в чем там дело. Но мы же договаривались. Плакала девушка. Это мой отец. У меня кроме него больше никого нет. Дамочка, речь шла о том, что мы вам сделаем могилу в лучшем виде. Щербато лыбился лысоватый могильщик. И мы свою часть уговора выполнили. За остальное нужно доплачивать. Но у меня больше нет, ревела девушка. Что же мне самой все остальное делать? А это не наши проблемы. Развел руками Щербатый. Любой труд стоит денег. Слышал о таком? Мы хотим оставшуюся часть за свою работу. Но как же? Я же. Вы должны были, заикалась девушка от слез. Не мои проблемы. На умане, на ухане, пожимал плечами Щербатый. Денег нет, тогда мы уходим. Пошли, парни. Тут нам больше делать нечего. А за то, что мы сделали, с нами уже расплатились. И они дружной гурьбой, закинув лопаты на плечи, стали собираться. Я остановился, глядя на все это, а потом двинулся в их сторону. «Да, подожди», — дернул меня за рукав карлик, — «это же не наше дело. На кой черт мы будем встревать в него?» «Заткнись», — буркнул я ему в ответ. «Да проблем же не оберешься», — причитал карлик. «Фил, да, стой, ох ты ж твердолобый какой, еж тебя в пятку дери». Но меня уже было не остановить. Я подошел к шатенке и встал с ней рядом. «Куда-то собрались, господа?» — густым басом спросил я. Могильщики обернулись, оценили меня с ног до головы, а потом продолжили собираться. «Иди куда шел, благородие», — ответил мне Щербатый. «Это не твое дело. К вашему прискорбию, я стал свидетелем суровой несправедливости», — громко сказал я. «И именно после этого оно стало моим делом. Так что советую вам по-хорошему, расчехлитесь обратно и доделайте свое дело». Могильщики замерли, пристально глядя на свое главаря. Их было шестеро, но я спорю на что угодно, что среди них магов нет, а все остальные мне не ровня. «Мы сделали ровно то, за что заплачено», — рыкнул Щербатый. «Или хочешь с нами поспорить? Это же аристократ, лысый», — дернул его за рукав один из подельников. «Не говори с ним так, да чхать я хотел на их вельможьи рожи», — сплюнул под ноги лысый. «Пусть хоть сам император, я закон не нарушил, свою часть уговора выполнил. Можешь ты заплатить за нее, если такой благородный, денюжки у тебя точно имеются. Кстати, интересно, имелись ли действительно или нет. Когда я одевался, то кошелька у себя не нашел, карманы были пусты. Карлик говорил, что деньги у меня водились после откупа дяди, а значит, где-то они должны быть. Уж не в жилетке ли, насколько я понимаю», — проговорил я. «Могила в лучшем виде, это когда она аккуратно закопана, а сверху стоит надгробие. В моем представлении всегда было так, в вашем по-другому, в нашем да», — рявкнул лысый, засучивая рукава и делая шаг навстречу мне. «В твоем как-то по-другому, это твои проблемы». «Ох, начинается», — проворчал карлик, прикрыв глаза рукой. «Сколько раз я говорил, что не стоит в это ввязываться». Я посмотрел на него, усмехнулся и перевел свой взгляд на лысого. «Мои проблемы теперь стали твоими». Я сделал шаг вперед, потом еще один и еще. Шел специально медленно и угрожающе, придавая вес каждому своему шагу. «Заканчивай свое дело», — рыкнул я ему в лицо. Наконец, лысый вышел из себя. Он размахнулся и выкинул руку вперед. Детский удар, от которого я легко увернулся. Уличная драка все-таки отличается от профессиональной, а он, похоже, был только улицами выучен. Короткая подсечка и толчок вперед. Лысый полетел в только что вырытую им же самим могилу. Его братья, похоже, не смогла этого стерпеть. Двое из них, подняв лопаты вверх, понеслись на меня. Я присел, уходя от одного удара, а потом ушел в сторону, чтобы второй не задел меня своей лопатой. Схватив обе за черенок, я изо всех сил дернул их на себя, усиливая руки энергией. Слишком легко они достались мне. Я перевернул их в воздухе так, чтобы штыки оказались вверху, и угрожающе пошел на троих остальных. Двое из них посчитали это вызовом. То ли были слишком глупы, чтобы сделать какие-то выводы, то ли на них так действовало состояние аффекта. Но они не отдавали себя отчета в том, что делали. Первый махнул на меня лопатой. Этот удар я отбил, как мечом правым черенком. Второй ударил мне в ноги, но и здесь я чисто сработал, отбивая низ левой рукой. Вертеть лопатами было легко, потому что руки были усилены энергией и особо проблем из-за этого я не испытывал. Удар по хребту одному, потому удар другому, и оба уже летят в разрытую могилу вслед за своими друзьями. Оставшийся могильщик дрожал, как осиновый лист на ветру, и смотрел на меня испуганными глазами. Я бросил лопаты к его ногам. «Закапывай их», — приказал я. Глава 3. «Тебе не кажется, что ты слегка перегибаешь палку?» Дернув меня за рукав, шепотом спросил карлик. «В самый раз», — также шепотом ответил я ему. «Ну», — нетерпеливо воскликнул я. «Я жду. Или хочешь следом за ними?» Последний могильщик на дрожащих ногах подошел к лопате, осторожно поднял ее, а потом направился в сторону только что набросанной кучи. Когда на могильщиков посыпалась земля, они заорали от ужаса. «Эй, вы чего там? Совсем башкой поехали? Так же нельзя, мы же живые люди». «Живые, да. А вот про людей я бы поспорил», — сказал я, заглядывая к ним туда. Только трое из них пришли в себя и пытались подняться, пока на них сыпалась земля. «Люди так не поступают со своими. Наживаться на чужом горе. Эх, да поняли мы все, поняли», — прозвучал голос Щербатого. «Прекращай, начальник, пожалуйста, мы все сделаем». Жестом руки я остановил могильщика, который их закапывал. Тот замер с горой земли на лопате, скосив взгляд на меня. «Что значит все?» — спросил я. «Закопаем мужика по всем правилам», — отозвался Щербатый. «Ты же этого хочешь, благородие?» «Не я, а эта прекрасная девушка, что стоит возле меня», — ответил я. «Ну и ее отец, скорее всего, не хотел бы, чтобы его дочь собственноручно его закапывала. Вся эта ситуация знатно выводила меня из себя. В моем мире таких наглых рож не было, так как топтаться по чужому горю нужно еще додуматься». «Признаем свою вину», — отозвался Щербатый. «Мы не правы, так ведь, мужики?» «Точно», — послышались голоса из ямы. «Абсолютно не правы, сделаем все в лучшем виде». «Другое дело», — удовлетворительно кивнул я. приступайте». Они поспешили вылезать из могилы, доставая своих товарищей, и принялись за дело. Мы с карликом и девушкой внимательно за ними наблюдали. «Не знаю, как вас и благодарить», — всхлипнула Шатенка. «Они меня просто в ступор ввели. Я никогда с таким хамским отношением не сталкивалась. Всякое в жизни бывает», — махнул рукой я, призывая ее успокоиться. «Да уж», — проговорил Натан, — «от такого кровь в жилах стынет. Лихо ты их отделал, конечно. С похмелья дерешься лучше, чем даже по пьяни. Угомонись», — одернул его я. «Если я что-то могу для вас сделать», — повернулась ко мне Шатенка. Она была действительно красива. Утонченные черты лица, густые волосы, большие карие глаза. Объемную грудь скрывала плотная блуза, а на длинные ноги была надета узкая юбка. «Конечно, можете», — подорвался вдруг карлик к ней. «Оставьте свой номерок телефона, посидим как-нибудь, выпьем. Папашу вашего помянем». Я еле сдержался, чтобы не треснуть ему под затыльник. «Только что ведь говорил о стынущей крови в жилах и на тебе, сходу подкатывает». «Угомонись», — еще жестче повторил я, одергивая его назад. «Не нужно ничего для нас делать», — сказал я девушке. «Справедливость восторжествовала, и этого нам достаточно. Я все-таки оставлю вам свою визитку», — покраснела девушка. «Вдруг буду вам чем-то полезной. Меня зовут Кристина Краснова. Вот, держите». Она протянула мне карточку, на которой было указано ее имя, номера телефона. Оказывается, она была адвокатом, что для меня показалось странным. В моем мире такие профессии сильно ценились и были высокооплачиваемыми. А у нее нет денег, чтобы похоронить отца. Хотя всякие ситуации в жизни бывают. Может, она помогает бездомным или еще что-то в этом духе. Ладно, пусть будет. В любом случае, это очень полезное знакомство. Я ничего не знаю здесь, а она хотя бы разбирается в законах. Таких знаний от карлика точно не дождешься. Спасибо, улыбнулся я, убирая визитку в карман. Рад знакомству. Меня зовут Фил. Филипп. Филипп Калашников, встрял Натан. Слышали о таком? Услышав мою фамилию, девушка округлила глаза. Тот самый, который, удивленно произнесла она. Да-да, ответил за меня карлик. Он всегда тот самый. А меня зовут Натан. Он беспардонно схватил ее руку и поцеловал ее. Очень приятно. Кристина, ошарашенно произнесла Шатенка, и даже руку не выдернула. Видимо, так сильно была удивлена. А вас же постоянно пишут в прессе. Сын известного магната не захотел продолжать дело своего отца. Не читал, нахмурился я. Не читал он как же, буркнул в сторону карлик. Точно получит у меня. Такое количество скандалов с дочерями благородных господ, покачала головой Кристина. Вам точно понадобится моя визитка, если у вас еще нет своего адвоката. Да вроде бы пока сами справляемся, ответил я. Разговор начинал меня утомлять. На мое счастье, могильщики уже опустили гроб и практически полностью его закопали. Поэтому я решил, что моя миссия здесь выполнена. Сами? Снова округлила глаза Кристина. Я удивлена. Ну вот как-то так, развел руками я. Я смотрю, здесь нам делать нечего. Эти вас больше не тронут, я уверен. А нам нужно двигаться дальше. Хорошо, была рада знакомству, хоть и при таких обстоятельствах. Мы распрощались и поспешили к выходу с кладбища. А ты можешь хотя бы иногда держать язык за зубами? Процедил я, когда мы отошли на достаточное расстояние. Краем глаза я посматривал в сторону могильщиков, но те уже все закончили, что-то сказали Кристине и ушли, закинув лопаты на плечи. А чего такого я сказал? Не понимал Натан. Да ты же в каждой бочке затычка, зло говорил я. Без твоих комментариев ни одна моя фраза не обходится. Ну простите, что я такой вот разговорчивый, наигранно выругался карлик. Раньше тебя это не смущало, а тут вдруг как будто другой человек вселился. Да, усмехнулся я. Ой, не начинай эту песню, поморщился карлик. Я на твои разводы не поведусь. Ага, хмыкнул я. Что там еще за истории в прессе про меня? Мы уже вышли с кладбища и теперь стояли на проезжей части. Сам вспоминай, огрызнулся карлик. Ну и где это чертово такси? Когда нужно ни одной машины в округе, а как не надо, так они толпами друг за другом ездят. Ругая таксистов, на чем свет стоит, он достал из кармана смартфон и куда-то позвонил. Разговор там состоялся не самый приятный, потому что Натан спустил всех собак на диспетчера, как будто это он был виноват в том, что возле кладбища не дежурит машины специально для нас. Машина приехала довольно быстро. По дороге мы молчали, да и таксист разговорами не донимал. Это было мне на руку, потому что я решил посмотреть на свой дар со стороны. Погрузившись в транс, я вышел из тела и обомлел. Какое же это было убожество. Мне кажется, в самом начале своего пути я не выглядел так убого, как сейчас. Маны нет от слова совсем. Жалкие крохи. Понятно теперь, почему появляется только один шип, вместо тысячи. На больше просто ее не хватает. Хорошо хоть восстанавливается сама. Правда, крайне медленно, но, чтобы восстановить такое маленькое количество, много времени и не нужно. Запасы маны можно было увеличить несколькими способами. Во-первых, она увеличивалась сама с опытом, но это дело не быстрое. Во-вторых, были зелья, которые временно повышали ее запас. В-третьих, можно было надеть на себя артефакт ее увеличивающий. Ну и так далее. Существовали еще заклинания, руны и прочее. Только вот из всего списка у меня ничего из этого не было. Можно попробовать наложить на себя руну, да я всегда был в них не силен. Теперь нужно взглянуть на печати. И если система магии здесь работала так же, как у меня, то я довольно быстро верну свою форму. Уйдут годы на оттачивание заклинаний, но я пока вроде никуда и не тороплюсь. Молодое тело позволяет это сделать, а опыт поможет это сделать куда быстрее. Но взглянуть на печати я так и не успел. «Приехали», — доложил водитель, когда машина остановилась. «Расплачивайся и пошли», — махнул рукой мне карлик, уже открывая дверь. Остановил я его. «Куда? Деньги все у тебя. Нет у меня ничего», — ощетинился он. «Так, мужики, давай без вот этого вот. Кто будет платить, мне без разницы». По тарифу накапало 120 рублей. Не такие великие деньги, чтобы из-за них устраивать заварушку. «Да есть у него деньги», — возмутился Натан. Дурачком прикидывается с утра, а сам аристократ, между прочим, жопу свою на шелковых простынях нежишь, а на такси бабки зажал. «Ваше благородие», — обратился ко мне таксист, — «ну действительно несерьезно как-то, видно же, что вы человек состоятельный, не будем портить друг другу день ненужными скандалами». «Да чтоб вас обоих», — выругался я уже этому все объяснял сегодня, только... Тут я осекся. Зоркий глаз выцепил черный фургон на другой стороне улицы. Он качнулся, и его боковые створки распахнулись. Из них выскочили трое мужиков в масках с автоматами в руках. Интуиция мне подсказывала, что никто кроме меня им тут не мог быть нужен. После услышанного сегодня было понятно, что у меня есть определенная репутация в этом мире. Не самая лучшая и не самая полезная. Я быстро схватил карлика за воротник, повалил на сиденье и сам скрылся за ними. Вы чего тут уст? — возмутился таксист, но не успел договорить. Автоматная очередь прошила его насквозь. Они строчили одна за другой, делая автомобиль похожим на решето. «А-а, жопа, а!» — вопил карлик. «Какого хрена? Второй раз за день. Криками делу не поможешь». Я схватил его и потащил за собой, прикрываясь за сиденьями. Мы выползли из машины под плотным огнем и уселись возле колеса, а очереди так и не стихали. Пули свистели над головами, едва не задевая их. «Давай, мелкий, вытаскивай нас отсюда», — рявкнул я на него. «Не могу, не могу, не могу», — как ребенок завопил карлик, зажимая уши руками. «Я тебе говорил, что дар нестабильный, мана еще не восстановилась, чтобы такое повторять. Какого хрена ты с собой зелья тогда не носишь?» — заорал я на него. «Знает, что у него мана быстро кончается и склянок про запас с собой нет. Ну не нужны мне они, что я могу поделать?» — орал на меня карлик в ответ. «Так и будем тут сидеть, ждать, пока продырявит или ты что-нибудь сделаешь, наконец, сука!» — выругался я. Мана как раз восстановилась, чтобы призвать одинокий шип. Он появился рядом со мной, крутясь вокруг своей оси. Выглянув из-за машины, я чуть не схлопотал пулю в лоб. Вовремя успел увернуться от нее, сев обратно. Как же не хватает моего фирменного щита. Зато я успел запомнить месторасположение нападавших. Они стояли практически вплотную, удобно выстроившись в ряд и периодически перезаряжаясь по очереди. Мне нужен был лишь один меткий выстрел. Только бы силы шипа хватило. Точным движением я направил его по дуге в сторону от себя. Шип облетел машину, набирая высоту, а потом с огромной скоростью устремился вниз. Выстрелы стихли. Карлик посмотрел на меня, все еще по инерции прижимая руки к ушам. «И все?» — скривился он. «Ага», — фыркнул я. «Так ведь каждый умеет, не только я один». Бросок был настолько точным и четко выверенным, что я сильно сомневаюсь, что хоть кто-то еще в мире сможет его повторить. Причем по памяти, не сфокусировавшись на жертве. Я осторожно высунулся, чтобы посмотреть обстановку, как автоматная очередь тут же затрещала снова. «Черт, один остался», — выругался я. «Силы шипа все-таки не хватило. Ладно, Тогда приступаем к плану. Какому еще плану? Обалдел карлик. Ты бежишь вон к той машине, он на тебя отвлекается, а я его в этот момент вырубаю. С ума сошел? Нет, мы так не договаривались. Я никуда не побегу. Если хочешь, сам беги. А кто его вырубит тогда? Ты что ли? Рыкнул я. А че бы и нет, смотри, какие сильные у меня руки. И голова, между прочим, боевая. Так, давай без разговоров. Он как раз перезаряжается. Я схватил его за шкирку и буквально выкинул вперед. Натан приземлился на обе ноги. Автоматчик, быстро сменив магазин, тут же переключился на него, и ему не оставалось ничего другого, кроме как, прикрыв голову руками, бежать вперед с визгом «А-а-а». Настало время моего выхода. Пригнувшись, чтоб меня не было видно, я обошел машину с другой стороны и выглянул из-за капота. Автоматчик с упоением решетил соседний автомобиль, а я тем временем на полусогнутых крался к нему. Он еще сделал два дополнительных шага вперед, видимо, думая, что так будет бить точнее или сильнее, кто их знает. Но теперь он стоял очень удобно, спиной ко мне. Словно кошка, я запрыгнул на него сзади, на ходу усиливая руки и торс. Первым делом схватился за автомат, не давая ему повернуть дуло в мою сторону. Второй рукой обхватил его шею и потянул наверх. По инерции автоматчик завалился назад. Палец с курка он не снимал, поэтому пока мы падали, стреляли в небо, а потом и в здание напротив. Хорошо хоть никогда не задело этой безрассудной стрельбой. Пули кончились, и стрельба стихла. Я отпустил автомат, второй рукой обхватив его голову и еще крепче прижимая к первой. Он изо всех сил брыкался, пытаясь локтем ударить мне в ребра, но усиленное тело пробить не так-то просто, поэтому я ничего не почувствовал. Вскоре мой удушающий подействовал. Тело автоматчика обмякло, и он повис, распластавшись на мне. Пришлось отпихивать его от себя и подниматься, отряхиваясь от пыли. Никогда, слышишь, никогда больше так со мной не делай. Подорвался ко мне разъяренный карлик. Я тебе не игрушка, чтобы мной разбрасываться. Для нас старался, между прочим, как ни в чем не бывало, ответил я. Ага, а если б меня прошили, бородавка ежевая, негодовал карлик. Ну не прошили же, усмехнулся я. Ты даже спасибо не сказал, спасай тебя после этого. Ой, иди кобыле в расщелину. Поморщился карлик. Спасатели из Малибу, нужно убираться отсюда, пока полицаи не нагрянули. И что они нам сделают? Не понял я. Накажут за самооборону? Как-то странно получится, не находишь? Лучше скажи, кто это такие. Узнаешь парней? Натан внимательно смотрел мертвые тела. Они были одеты в камуфляжную форму и берцы, как будто были из военных. Я не знал, была ли подобная экипировка здесь в свободном доступе. Но если это вояки взялись за меня, то это крайне странно. Похоже на людей Нахимова, задумчиво почесал бороду Натан. Ну или твоего дядьки. Только у них охрана в армейском ходит. Остальные своих в пиджаки наряжают, а эти хотят свой статус повысить. Типа международные конфликты тоже с их помощью решаются. А нахимовских дочерей мы тоже того, мотнул я головой. Только одну, ответил Натан. Остальным еще 18 не исполнилось. Хотя есть там одна Наташа. С виду на все 25 тянет. Умеют нынче девки краситься. А у нее еще сиськи такие. Так хорош, остановил я его. Ты еще на себе покажи. Если у Нахимова есть причина, то мы можем полагать, что это он. Дядьки-то моя смерть зачем? Да кто ж вас, вельмож, разберет? Фыркнул карлик. Зачем ты коллекцию благородных девиц собирал? В этот момент раздался рев мотора и свист шин. Три полицейских автомобиля подъехали к нам. Не сказать, что я сильно им обрадовался. Но уж лучше они, чем армейцы с автоматами. Эти хоть закон блюдут. Валим, Фил, валим, шептал Натан, пока они выходили из машины. Куда валим? Они ж нас видели уже, резонно заметил я. Руки за голову, не двигаться, громко крикнул один из полицейских. Их было шестеро. Они все стояли у открытых дверей и наставляли на нас пистолеты. Я такого не ожидал, но приказу подчинился. Мало ли, может, у них порядки такие. Я же говорил, надо было валить, проворчал карлик, заводя руки за голову. Ага, едва слышно сказал я. Чтоб еще и они по нам стрелять начали. Еще одного шипа у меня нет. Жопа жопная, ругался карлик. Тем временем к нам подошли двое полицейских. Остальные из-за их спин четко целились в нас. Филипп Калашников, ядовито усмехнулся один из них. Какие люди попали в наши сети? Проедем-ка с нами. Глава 4. Могу я узнать, за что нас задерживают? Приподняв бровь, спросил я. За нарушение общественного порядка, продолжал ухмыляться полицейский. Он был ниже остальных ростом, но при этом выпячивал грудь вперед, чтобы казаться важнее всех. За зеркальными очками не было видно его глаз, но у меня почему-то сложилось впечатление, что они поблескивают от ехидства. Как будто ему было на руку увидеть меня здесь именно при таких обстоятельствах. А значит, кто-то очень сильно хотел меня поймать. И я не удивлюсь, если окажется, что и у полицейских есть наводка на меня. Только вот ради одной мести за обесчещенных девиц, такой кипиш никто поднимать бы не стал. В деле присутствуют еще какие-то факторы, которые мне неизвестны. А может, просто в этом мире порядки такие. Черт их разберет. Буду вникать в происходящие по ходу дела. На нас напали, холодно сказал я. Нам пришлось обороняться. И вы хотите, чтобы я поверил вам на слова? Хмыкнул полицейский. Поверь глазам своим, рыкнул Натан из-за моей спины. Или ты думаешь, что мы сами кинулись в драку на троих автоматчиков? Поаккуратнее на поворотах, малыш, цыкнул на него полицейский. А не то можно из-за оскорбления на 15 суток присесть. Давайте, парни, пакуйте их, махнул он рукой своим. Может, свалим, пока не поздно, шепнул мне Натан, пока полицейские шли к нам. Нет, твердо ответил я, посмотрим, что будет дальше. Давай там свою телепортацию перезаряжай активнее. Да это ж не от меня зависит, развел руками карлик. Как только мана восстановится, так сразу можно будет. Но она, похоже, нас и не спасет. Как только на мои руки одели наручники, я сразу перестал чувствовать в себе какое-либо присутствие силы. Похоже, они обладали антимагическим эффектом. Были и у меня такие в свое время, когда требовалось не устранить жертву, а взять живьем. Очень удобная штука, только вот на себе я ее никогда не испытывал. Все когда-то случаются в первый раз. Нас запихнули в автомобиль и повезли в участок, не говоря ни слова. По дороге я смотрел в окно, изучая окружающую обстановку. Этот мир очень походил на мой. Плотная застройка, узкие улочки между домами, высокие витрины магазинов на первых этажах здания и яркие вывески. Было несколько высоток этажей под 50 с зеркальными фасадами сверху донизу. Похоже, в этом мире, как и в моем, всем правит корпорации. У кого больше денег, тот и главный над всеми. Осталось только узнать, кто здесь управляет всем. Я не стал спрашивать об этом у карлика, чтобы не вызывать лишний раз подозрения у полицейских, которые нас везли. Потом как-нибудь время будет. Спустя 20 минут, я сидел на шконке в комнате 3x3 с решетчатым окном. Вместо четвертой стены также была решетка, за которой я снова не ощущал присутствия магии в себе. Наручники были уже давно сняты, а эффект от них никуда не делся. Значит, и камеры были антимагическими. Надежды на то, чтобы хоть как-то привести свой дар в порядок, не оправдались. Я, конечно, попытался, потому что не люблю, когда что-то выходит за рамки моего контроля. Сел на шконку в позе лотоса и погрузился в себя, пока карлик ходил из угла в угол по камере. Моя астральная проекция выглядела очень слабо ментально. Натан не врал, когда говорил, что я недомерок. В районе головы едва заметная зеленая печать. В моем понимании этого было мало, еще и цвет зеленый. В предыдущем теле все печати были ярко-оранжевые, но на них ушли годы тренировок. Плюс ко всему их было 6, по одной на руки, ноги, одна покрывающая грудь и одна на голове. Их все нужно было прокачивать и устанавливать между ними связь. Только так можно было добиться идеального баланса и большой силы. Значит, мне предстоит немало работы. Тренировки и частое использование заклинаний дадут опыт, с помощью которого вырастет моя сила и объем маны. Похоже, Филипп Калашников не знал подобных нюансов, либо просто не хотел заморачиваться из-за собственной беспечности. Связывая печати между собой, можно было добиться удивительных эффектов и новых неожиданных способностей. Знать бы еще каких. Боюсь, карлик об этом точно ничего не знает. А это значит, мне нужен какой-то шарящий в этих делах маг. Еще нужно понять, что у меня с финансами. Когда у нас забирали личные вещи, карлик выудил из кармана жилетки увесистый кошелек. Похоже, он все-таки его прихватил под шумок. Я хотел одарить его выразительным взглядом, но он все время отворачивался от меня в этот момент. И что вообще за охота такая ведется? Судя по тому, что при звуке моей фамилии и имени никто не переспрашивает, кто это. Я достаточно известная личность. Знать бы еще, чем так прославился. Неужели действительно только из-за отказа от наследства и секса с аристократскими дочерями? Сижу за решеткой в глубокой дыре, завыл песню Натан, протиснув руки через решетку. Вскормленный в неволе, Сейчас съел бы пюре. Я приоткрыл один глаз и посмотрел на него. Ты еще и бард, что ли? С сарказмом спросил я. А что еще делать, Фил? Повернулся он ко мне. Ты вон сидишь и монаха из себя изображаешь. А мне, между прочим, жрать охота. Со вчерашнего дня ничего в желудке не бултыхалось. А с похмелья здоровому человек наваристый бульон просто необходим. Честно говоря, я был с ним согласен. У самого уже урчало в животе. А я ведь вчера плотно поужинал. Жаль только, что это было в другом теле. Как и говорил Натан, Филипп Калашников особо закуской не заморачивался. Эх, молодо зелено, не умеет пить. Твои действия точно не приведут к тому, что нас покормит, процедил сквозь зубы я, пытаясь снова погрузиться в транс. Тебе-то откуда знать, твоя холеная жопа в тюряге никогда не бывала, проворчал Натан. Мой грустный товарищ, брюзжит словно дед, во все горло заорал он. Готов он в темнице, прожить до 100 лет. Эй, там, гаркнул надзиратель, заходя в комнату с камерами. А ну заткнулись оба. Да нам бы пожрать чего, начальник, взмолился карлик. С утра росинки не было, не положено, отрезал он. Вот принимайте новенького. Он завел в комнату бугая. Тот, сутулившись, прошел к камере и встал возле решетчатой двери. За ними шел еще один охранник. Вместе они сняли с него наручники, со скрипом распахнули дверь и толкнули бугая внутрь. Сразу стало тесно. Он занимал какое-то немыслимое количество пространства, хоть камера и была рассчитана на 4 человека. «А ты выходи давай», — обратился один из надзирателей к карлику. «У тебя допрос».